Глава третья. Оруэлл. Полицейский. Если Черчилль посвятил молодые годы погоне за властью и славой, то Оруэлл – поиску своей главной темы. В конце концов, он ее найдет. Злоупотребление властью. Она прослеживается во всем, что он написал, с первых текстов и до самого конца. Писатель, которого мы сегодня знаем как Джорджа Оруэлла, родился под именем Эрика Блэра в июне 1903 года в Бенгалии, в Британской Индии, где его отец, являвшийся сыном офицера Британской Индийской армии, занимал мелкую должность в отделении администрации, контролировавшем выращивание и переработку опиума. Большая часть выращенного и произведенного наркотика экспортировалась в Китай, помогая сбалансировать огромный импорт в Британию китайского чая, фарфора и шелка. В середине XIX века торговля опиумом приносила 15% доходов Индии. Мать Эрика Блэра происходила из французской семьи Лимузен, выращивавшей чай в Бирме. Ребенок недолго пробыл в Бирме. Ему было меньше года, когда мать, забрав сына и его старшую сестру, уехала в Англию. Они поселились в Хенли-он-Темс, к западу от Лондона. Несколько лет мальчик прожил недалеко от Уинстона Черчилля, служившего здесь в Оксфордширском гусарском эскадроне. В первую зиму жизни, 7 месяцев от роду, он переболел бронхитом. Первое слово, произнесенное юным Эриком Блэром в возрасте около 18 месяцев, по всей видимости, скотство. Как и Черчилль, Оруэлл был несчастным ребенком. Его сводный брат Хамфри Дейкин, знавший и искренне не любивший Оруэлла с детских лет, описывал его как маленького жирного мальчика, вечно хнычущего, а еще подлизывающегося, ябедничающего и прочее. У автора знаменитого впоследствии словосочетания «старший брат» было 2 сестры, но ни старших, ни младших братьев. Как и Черчилль, Оруэлл редко видел отца, приезжавшего из Бирмы проведать семью в 1907 году, но воссоединившегося с ней только после выхода в отставку в 1912 году. «До 8-летнего возраста я почти не видел его», — писал Оруэлл. К этому времени его уже отослали в школу-пансион. Недоступный отец виделся Оруэллу просто человеком преклонных лет с хриплым голосом, всегда говорящим «нет». Это источник скептического отношения Оруэлла к властям, которое он сохранит на всю жизнь. Юный Эрик ненавидел свой первый пансион. Школу Святого Киприана в Восточном Суссексе. Впоследствии он с таким негодованием описал ее в эссе «О радости детства», что оно не было издано при его жизни из опасений получить обвинение в клевете. «8 лет вас вдруг забирают из теплого гнезда и швыряют в мир принуждения, лжи и замалчивания, словно золотую рыбку в аквариум, кишащий щуками», — вспоминал Оруэлл. В школе одинокий и испуганный Оруэлл начал мочиться в постель. Из-за этого его выпорол директор, приговаривавший: «Ты грязный мальчишка», в такт взмахом хлыста с костяной рукояткой. После первого наказания Оруэлл сказал товарищам, что ему не было больно. Гордое заявление услышал кто-то из руководства, и мальчика вызвали на вторую порку, такую жестокую, что хлыст сломался. Это навело Оруэлла на мысль, что он живет в мире, где невозможно быть хорошим. Он не хотел мочиться в постель, пытался с этим справиться, но ничего не вышло. Оруэлл назвал это «великим неприходящим уроком моего детства». Оруэлл также осознал, что посещает школу на условиях льготной оплаты. Это не было актом благотворительности со стороны администрации. Оруэлл был обязан успешно учиться и попасть в школу высшего уровня, Итон или Хэроу, добавив таким образом блеска репутации начальной школы. Будущий взрослый социалист проглядывает в ребенке, осознающем, что богатых учеников никогда не бьют, как бы плохо они себя не вели. Страдали бедные, но умные мальчики. Наши мозги были золотой шахтой, откуда он, директор, добывал деньги. Из нас необходимо было выжать прибыль. К окончанию школы юноша усвоил два уродливых жизненных правила. Сильный всегда побьет слабого. И любой проект, за который он возьмется, провалится. Тем не менее, он не обманул ожиданий, выиграв заветную стипендию в Итоне. Как ни странно, закончив школу в 19 лет, Оруэлл не стал поступать в университет, а пошел служить в индийскую колониальную полицию, направившую его в Бирму. Даже теперь трудно понять, чем он руководствовался. «Одним из уроков, усвоенных в школе, — писал Оруэлл, — было «нарушай правила или погибни». Ничто в этом молодом человеке не наводило на мысль, что он захочет насаждать закон, не говоря уже о том, чтобы подавлять население колоний. Однако следующие 4 года жизни именно в этом состояла работа Оруэлла. Возможно, он хотел разок увидеть, что значит быть на стороне силы, самому быть облеченным властью. И так, как и Черчилль, Оруэлл повзрослел в дальней части Британской империи. В его случае это была провинция Верхняя Бирма, примерно в 2500 километрах к юго-востоку от афганской границы, где 25 годами раньше служил в кавалерии Черчилль, описавший этот опыт в истории Малакканского полевого корпуса. Оруэлл жил в Бирме с конца 1922 до середины 1927 года, будучи офицером колониальной полиции. Он оказался в тех краях, потому что британцы аннексировали неколонизированные центральную и северную части Бирмы в 1886 году в ходе боевых действий, надзор за которыми осуществлял отец Уинстона, лорд Рэндольф Черчилль, во время недолгого пребывания на посту британского министра по делам Индии. Произведя неблагоприятное первое впечатление на свое полицейское начальство, Оруэлл был отправлен в город Кату на северной оконечности Бирманской железной дороги в 128 километрах от границы с Китаем. Там, в дальнем городе на реке Ираваде, он возмужал, выработав взгляды, которые будут определять его творчество на протяжении всего пути. Рассмотрим чрезвычайно реалистичный фрагмент его раннего очерка «Казнь через повешение», где рассказывается о том, как он конвоировал осужденного индуса на 36-метровом пути к виселице. Один раз, несмотря на вцепившихся ему в плечи людей, он шагнул чуть в сторону, огибая лужину дороги. Как ни странно, но до этой минуты я еще до конца не понимал, что значит убить здорового, находящегося в полном сознании человека. Когда я увидел, как осужденный делает шаг в сторону, чтобы обойти лужу, я словно прозрел, осознав, что человек не имеет никакого права оборвать бьющую ключом жизнь другого человека. Осужденный не находился на смертном одре. Жизнь его продолжалась, так же, как наша. О годах, проведенных здесь, Оруэлл написал свой первый роман «Дни в Бирме», скорее мемуары, чем плод работы воображения. Как он сформулировал спустя годы в письме, во многом это просто рассказ о том, что я видел. Эту книгу лучше всего читать как исследование злоупотребления властью в разных формах. В одном из лучших своих очерков «Убийство слона» Оруэлл описал то, что наблюдал каждый день. «На такой службе грязное дело империи видишь с близкого расстояния. Несчастные заключенные, набитые в зловонные клетки тюрем, серые, запуганные лица приговоренных на долгие сроки, покрытые шрамами ягодицы людей после наказаний бамбуковыми палками. Он ушел со службы в полиции в 24 года. Вернулся домой и начал шататься без дела по Лондону и Парижу. Дни в Бирме он окончит через несколько лет. Романы сдадут после выхода второй написанной им книги «Фунты лиха в Париже и Лондоне». Но в жизни самого Оруэлла Бирма предшествовала Парижу и Лондону. Его рассказ о времени, прожитом в Бирме, прямолинеен. Антигероем дней в Бирме является Флори, скучающий, недовольный, неопределенно либеральных взглядов торговец лесом, живущий в маленьком колониальном поселении на дальнем севере страны у реки Иравади. Таким мог бы стать сам Оруэлл, если бы остался в Бирме еще на 10 лет. Несчастный человек лет 35, с черными жесткими волосами, подстриженными черными усами и выжженной солнцем кожей. Его лицо было очень худым, с впалыми щеками и дряблой припухлостью вокруг глаз. Главным различием между Оруэллом и Флори является самая заметная физическая особенность персонажа. Родимое пятно цвета портвейна на щеке, из-за которого он постоянно чувствовал себя не в своей тарелке. Флори знакомится с Элизабет Локерстин, молодой британкой, которую отправили в Бирму искать мужа. Он ей не нравится. Элизабет презирает его увлечение изобразительным искусством и литературой и с подозрением относится к его симпатии к бирманской жизни и культуре. Она смягчается к Флоре только когда он ведет себя как представитель империи, например, подстреливает голубя. Но эта имперская составляющая является той гранью его личности, которую сам он не переносит, сожалея, что ему не хватает смелости через нее переступить. Однако Элизабет находится в отчаянном положении, каждую ночь терпя приставание дядюшки, у которого остановилась. В этих сложных обстоятельствах она вроде бы готова довольствоваться Флори, пока коварному бирманскому чиновнику, продажному окружному судье, не удается опозорить того, подстроив его публичное разоблачение любовницей-бирманкой, которую Флори прогнал. Это побуждает Элизабет разорвать помолвку. Мучаясь от стыда и переживая разрыв, очутившись в глубокой эмоциональной изоляции, Флори стреляется. Когда он умирает, омерзительное родимое пятно исчезает. Все это происходит в антураже социальной и политической возни британцев и бирманцев вокруг мелких вопросов престижа и репутации. Как, например, кого из бирманцев пригласить в городской европейский клуб, где высокие британские инстанции велели смягчить российскую политику членства. Полный наблюдений за бесконечными мелкими жестокими проявлениями социальной власти, роман подчас кажется чем-то средним между творениями Джейн Остин и Эдварда Моргана Форстера, чья поездка в Индию увидела свет за 4 года до того, как Оруэлл сел за рукопись своего романа об империи в упадке. Описывая место действия в начале романа, Оруэлл пишет: «В любом месте Британской Индии клуб европейцев – духовная цитадель верховной власти. Рай, по которому томится вся чиновная и торговая туземная знать. Этот клуб, маленький и изолированный, отстал от других и так и не принял ни одного местного. Когда это потребовалось сделать, 3 члена клуба яростно протестуют: «Рассядется тут черномазый, и будет в нос тебе чесноком вонять!» Намеренно грубо заявляет один. Но второму члену клуба Флори идея нравится. И фактически глава британской общины, склонный к патернализму мистера МакГрегор, решается выполнить инструкции. Сюжетные повороты почти всегда призваны достичь более общей цели при помощи довольно неуклюжей идеологической схемы, которую использует Оруэлл. Например, Британка, сетуя на ленность своих слуг, замечает. Аборигены уже начинают дерзить. Почти как наши низшие классы. Когда заезжий британский офицер дает пинок бармену, член клуба бронится. «Ваше-то какое право колотить наших негритосов?» Флори говорит доктору Индусу, единственному настоящему другу, что ему стыдно жить в сплошном вранье, и что мы сюда заявились не поднимать культуру бедных братьев, а грабить их. «Империя», — рассуждает он, — «стоит на строительстве банков и тюрем и называет это прогрессом». «В общем», — утверждает Флори, — «империя — просто способ обеспечить торговую монополию английским, точнее, еврейско-шотландским бандам». Нет никакого намека на то, что Оруэлл иронизирует, влепив эту пощечину двум народам сразу. Тем более, что он идентифицирует себя с Флори. Действительно, в экспорте опиума из Индии в Бирму главенствовали две компании. Шотландская Джардин Матсон и ставшие британцами выходцы из еврейской семьи Сассон, жившей в Ираке. К ней принадлежал Зигфрид Сассон, мемуарист и поэт Первой мировой войны. Оруэлл написал второстепенный, но неплохой роман. Он лучше ранних сочинений Черчилля, особенно его единственного и справедливо забытого опыта в беллетристике Саврола. Но отчасти потому, что Оруэлл в этот период карьеры был более опытным писателем. Если бы Оруэлл не написал последующие, намного более сильные книги, сегодня «Дни в Бирме» вероятно вспоминали бы как непримечательное, но местами любопытное литературное исследование империи. Много лет спустя автор признался, что в молодости хотел писать чрезвычайно натуралистические романы с несчастливыми концовками, полные подробных описаний и завораживающих сравнений, а также пассажей, в которых слова используются отчасти ради их звучания. На самом деле, мой первый завершенный роман «Дни в Бирме», который я написал, когда мне было 30, но задумал намного раньше, во многом таков. Тем не менее, роман до сих пор читается и примечателен прежде всего постижением характера империи и империализма в целом. У По Кин, макиавелевский коварный бирманский чиновник, в первой сцене романа говорит, что европейцам плевать на аргументы. «Когда речь о всяких там темнокожих, сомнения для них уже есть доказательства», и мудро обращает это наблюдение в свою пользу. Позже рассказчик напоминает читателю, что Флори забыл, что большинству людей в чужой стране уютно жить, лишь ощущая презрительное превосходство над коренными жителями. Истина не универсальная, но бесспорно являющаяся верным наблюдением над несчастливой маленькой общиной британцев из дней в Бирме. В конце Флори ждут горе, ненависть к себе и отчаяние. Его последние слова оказываются ложью. «Хозяин не сделает тебе больно», — уверяет он свою перепуганную собаку, прежде чем застрелить ее и себя. Сначала Оруэлл заставил Флори написать самому себе эпитафию, но вычеркнул ее из окончательного варианта текста. «Учитесь у меня, как не надо жить». В финале романа Флори не более чем очередная жертва империи. Одна из главных мыслей книги заключается в том, что англичане, как и бирманцы, изуродованы колониальной системой. Это, пожалуй, важнейший урок из жизни Оруэлла в Бирме. Если в школе он научился скептически относиться к властям, то в Азии узнал, как пользование властью может развратить человека. Он ненавидел то, что власть, как он замечал, делала с ним самим, и боялся того, во что мог бы превратиться, если бы продолжил поддерживать колониальный закон. В эссе «Убийство слона» он написал: «Когда белый человек становится тираном, он уничтожает свою свободу. Он превращается в пустую податливую куклу, условную фигуру сахиба». Такой вывод был равносилен полному отторжению собственного опыта службы в бюрократическом аппарате британских колоний. Теперь трудно представить, какой пощечиной для английского среднего класса, осуществлявшего повседневные функции империи, стал этот роман о Британии в Бирме. Еще в 1930-х годах в английской культуре было принято изображать Британскую империю как силу добра, распространяющую образование, торговлю и закон в дальних уголках Азии и Африки. Здесь же британский писатель показал ее как зло, движимое самыми примитивными мотивами. «Мне книга показалась местами озлобленной, если вы меня понимаете», вспоминал сводный брат Оруэлла Хамфри Дейкин, тоже государственный служащий. «Он выискивал грязь, убожество и тому подобное, и находил это. Из опасений столкнуться с судебным преследованием за клевету со стороны людей, узнавших себя в персонажах романа, книга сначала была издана в Соединенных Штатах. Некоторые из них подумывали о более непосредственной реакции. Например, инструктор Оруэлла в полиции, будто бы поклявшийся отхлестать его плеткой, если еще раз его встретят. Главное, что вынес Оруэлл из пребывания в Бирме: угнетенные всегда правы, а угнетатели всегда неправы. Оруэлл далее написал, что это была ошибочная теория, но естественный результат того, что сам был одним из угнетателей. Чтобы наказать себя за годы в роли угнетателя, Оруэлл по возвращении в Европу погрузился в затяжное самоотречение. Некоторое время он бродяжничал в Англии, затем весной 1928 года опустился на парижское дно. Оруэлл жил и работал в ужасных условиях. Он перенес пневмонию, первую в череде болезней легких, которые будут мучить его оставшиеся два десятилетия жизни. Он голодал. Это был главным образом его собственный выбор. В Париже жила его тетка Нелли Лимузен, которая помогла бы ему, если бы он попросил. Но не этого он искал. Позднее Оруэлл рассказал другу, что все его сбережения похитила девушка по имени Сюзан, маленькая потаскушка, которую он подцепил в кафе. Она была красивой, имела мальчишескую фигуру, носила стрижку под мальчика и была желанной во всех отношениях. Кроме того, Оруэлл начал писать ради гонорара, продав в конце 1928 года свои первые очерки во французские и английские газеты. Он все еще писал под собственным именем — Эрик Блэр. В конце 1929 года Оруэлл вернулся из Франции в Англию и поселился у родителей, перебравшихся в Саутволд, город на юго-восточном побережье, облюбованный отставными чиновниками из колоний. Оруэлл немного зарабатывал преподаванием. Затем получил место учителя в средней школе. Он влюбился в Бренду Салкилд, начитанную преподавательницу физкультуры, неоднократно сватался к ней, но в конце концов смирился с ее отказом и завязал короткий роман с другой. Затем Оруэлл пустился исследовать жизнь подонков британского общества. Собирал в полях хмель с бродягами. Спал на мостовой на Трафальгарской площади. Пытался добиться собственного ареста. Кочевал по ночлежкам, где людей кормили отбросами и обращались с ними как с собаками. Опыт, полученный в Англии и Франции, Оруэлл описал в своеобразных билетризованных мемуарах, изданных в 1933 году под названием «Фунты лиха в Париже и Лондоне». Впервые он опубликовался под псевдонимом Джордж Оруэлл, соединив типично английское имя с названием реки, протекающей к югу от Саутволда и впадающей в море. Оруэлл писал в эпоху, когда считалось допустимым, чтобы богатые не просто игнорировали, а откровенно презирали образ жизни и труд большинства окружающих. Яркие примеры – британская романистка Вита Сэквилл-Уэст и ее муж, талантливая посредственность Гарольд Николсон. Они считали себя венцом творения, достойными, благоприличными, терпимыми, утонченными людьми, представителями лучшего человеческого типа, созданного лучшей частью лучшей нации на Земле. «Я счастливый, честный, любящий человек», — поведал Николсон своему дневнику. Одним из тех, с кем он делил свою любовь, был Гай Бёрджесс, который будет разоблачен в 1950-х годах как представитель аристократического круга советских шпионов, сплотившегося в Кембридже в 1930-е годы вокруг Гарольда Адриана Рассела, Кима Филби. Николсон был снобом до мозга костей. Однажды он написал жене: «Мы гуманны, великодушны, справедливы и невульгарны. Слава Богу, мы невульгарны». Он охотно соглашался с высокомерным замечанием другого своего любовника, литературного критика Реймонда Мортимера, что массы не волнуются об истине так, как мы. «Я ненавижу демократию», — откровенничала Сэквилл-Уэст с Николсоном. «Я бы хотела, чтобы «Ля Популяс» от французского массы, толпа, никогда не поощряли бы подниматься со своего законного места. Я предпочла бы видеть их так же хорошо накормленными и хорошо содержащимися, как ТТ-коровы, но выражающими свои мысли неотчетливее их. ТТ — это коровы, проверенные на туберкулез, оставшиеся реальной угрозой в Англии в середине 20 века, в чем придется убедиться Оруэллу. В другом письме неделей позже романистка поделилась чувством облегчения по поводу того, что не родилась заурядной особой. «Разве не ужасно было бы оказаться особой, лишь существовавшей, осиливавшей один за другим дни, заполненной глупейшей мелкой суетой, не имеющей совершенно никакого значения? Я имею в виду наведением чистоты, мытьем крыльца и пересудами о соседях». В общем, Оруэлл имел некоторые основания задать в «Фунтах лиха» вопрос: что знает большинство образованных людей о бедности? Именно в вульгарный мир работы и выживания, в существование огромного большинства человечества он стремился погрузиться, а затем описать его для всех. Иногда он тыкал читателя носом в это знание, как, например, в начале книги, когда он нейтральным тоном пересказывает воспоминания Шарля, молодого французского бездельника, завсегдатая ближайшего бара, заплатившего за возможность изнасиловать 20-летнюю пленницу. «Без единого слова я, резко дернув, скинул ее на пол и набросился на нее, как тигр. Снова и снова повторял я свои все более свирепые атаки. Опять и опять девица пыталась спастись. Она взмолилась о пощаде, но в ответ прозвучал мой хохот». Пожалуй, Оруэлл совершил ошибку, посвятив 6 страниц 213-страничной книге этой страшилке в стиле По. Это отвлечение от его истинной темы. Изображение забот, поглощающих мысли парижских и лондонских бедняков в 1930-е годы. Как прокормиться, согреться, поспать ровно столько, чтобы суметь подняться и вернуться к работе, и упиться дешевым вином в субботний вечер. Это была книга, которую он должен был написать в той же степени для себя, что и для читателя, принципиально важный шаг на его жизненном и литературном пути. Погружаясь в мерзость, апатию и голод бедняка-рабочего, Оруэлл расплачивался за прежнюю колониальную жизнь. В Бирме он добровольно присоединился к европейцам-угнетателям. Теперь, в качестве наказания самому себе, он по своей воле жил среди угнетенных Европы. «Я пришел к выводу, что это был акт искупления за то, что он служил целям британского колониализма, проведя 5 лет в Бирме офицером колониальной полиции», заметил философ Алфред Джус Айер, работавший на британскую разведку к моменту знакомства с Оруэллом в Париже в конце Второй мировой войны. Книга «Фунты лиха», опубликованная в январе 1933 года, наиболее важна как переходная работа Оруэлла, составная часть его поиска в себя как писателя и наблюдателя. В ней видна некоторая неопределенность, неустойчивость тона, особенно в первой трети текста. Как многие молодые писатели, Оруэлл был склонен шокировать простыми средствами, как в сцене с изнасилованием. Другой фрагмент в начале книги свидетельствует, что он турист в мире нищеты, что он к нему не прикован. Проголодавшись, он замечает, что в стакан молока попало насекомое и реагирует так. Не остается ничего другого. Только вылить молоко и остаться без еды. Тот, кто долго страдал от настоящего голода, а не совершал в него экскурсию, скорее всего, выловил бы жука и выпил молоко. Бедняки привычны к насекомым. «Фунты лиха» местами превращается в мрачный путеводитель по экзотическому миру городской бедноты. Оруэлл описывает иерархическое устройство этой части пролетарской среды, проявляя тем самым неосознанный, но типично британский интерес к теме статусов. В ресторане, где он работает, на вершине пирамиды стоит менеджер отеля, затем следует метрдотель, а дальше – в нисходящем порядке старший официант, старший повар, заведующий персоналом, другие повара, остальные официанты, официанты-стажеры, посудомойки и горничные. Ближе к концу книги рассказчик возвращается в Англию и живет на лондонских улицах, где также замечает отчетливую кастовую систему у бродяг. Резкая социальная граница проходит между теми, кто только попрошайничает, и теми, кто пытается как-то заработать. Самые процветающие – уличные артисты, шарманщики, акробаты и уличные художники. Ниже стоят продавцы спичек, шнурков и лаванды, певцы религиозных гимнов. «Прикрытие необходимо», – поясняет он, – «потому что просить деньги за так – преступление». Как истинный автор путевых очерков, Оруэлл даже приводит словарь уличного языка, давая определение таким сленговым словам, как «трюкач», «гик» и «топотон». Последнее означает «уличный танцор». Оруэллу было всего 25 лет, когда он поехал в Париж. И недостатки книги являются ошибками молодого писателя, осваивающего ремесло. Оруэлл отличался обостренным обонянием, и временами кажется, что «Фунты лиха» посвящена зловонию отверженных, а не их страданиям или способам выживания. «Во время утренней поездки в парижском метро», — рассказывает он, «стиснутый напором густой толпы, нос к носу с каким-нибудь отвратительным местным субъектом дышишь отрыжкой кислого вина и чеснока. В отличие от дней в Бирме, нам не сообщают, отличаются ли веслобрюхостью люди, воняющие чесноком. Оруэлл был особенно чувствителен к этому запаху. Фермерствуя в Марокко зимой 1939 года, он не мог пить молоко после того, как корова с его маленькой фермы наелась дикого чеснока. Ему, однако, удалось использовать чеснок в готовке. Далее он пишет. «Смердящий застарелым потом простыни, я был вынужден отодвинуть подальше от носа. В книге найдется еще 8 примеров того, как Оруэлл упоминает запахи, почти всегда отвратительные. В этом отношении следует отметить два момента. Во-первых, болезненная чувствительность к запахам проявляется в большей части написанного Оруэллом. Во-вторых, что огорчительнее, его отпугивает запах человека. О запахах природы, пусть даже скотного двора, он отзывается почти всегда одобрительно, но всегда готов прийти в ужас от человечества. Еще более отталкивающая особенность всей книги – привычные предубеждения автора против каждого встреченного еврея. В кофейне он примечает, сидевший особняком в углу еврей, уткнувшись в тарелку, жадно и виновато ел бекон. Особенно колет в этом предложении слово «уткнувшись», словно речь идет о животном. В другом месте Оруэлл вспоминает рассказ своего друга Бориса, бывшего русского офицера, о том, как ему за 15 франков предложил для сексуальных услуг собственную дочь. Жуткий старый еврей, борода рыжая, как у Иуды Искариота. Обыденный антисемитизм проскальзывает у Оруэлла и в некоторых других сочинениях. Слабо утешает, что в этом отношении он свободен от дискриминации, как, например, когда одобрительно цитирует в «Фунтах лиха» поговорку «Змее верь больше, чем еврею. Еврею верь больше, чем греку, но никогда не доверяй армянину». Дело в том, что Оруэлл всегда плохо улавливал политическую конъюнктуру еврейского вопроса. Во время Второй мировой войны он много раз будет обличать антисемитизм, но забудет пересмотреть собственные тексты предыдущего десятилетия. После войны Оруэлл удивительно мало сказал о Холокосте, одном из важнейших событий своего времени. Всю жизнь он оставался убежденным противником сионизма, но это, вероятно, следует рассматривать в контексте его стойкого отвращения к национализму, а не антисемитизма, ряда его ранних сочинений. Тем не менее, его друг, журналист Малкольм Макгерич, считал, что в душе он был ярым антисемитом. Лучшие страницы «Фунтов лиха» демонстрируют, как борьба за существование день за днем выжимает из людей все соки. Этот фундаментальный факт жизни работников ярче всего изображен Оруэллом, когда он повествует, как был посудомойщиком в ресторане отеля. Все начинается с погружения рассказчика на дно жизни, столь напоминающее преисподнюю. Мы спустились по винтовой лесенке глубоко вниз. В узкий коридор с потолком таким низким, что местами мне приходилось нагибать голову. Невыносимо душно и очень темно. Еле светились желтоватые редкие лампочки. Сумрачный лабиринт, тянувшийся, казалось, на много миль, вообще-то, вероятно, и километра не было. Очередной поворот вывел к прачечной, где из рук тощей старой мумии я получил синий передник и кучу застиранных тряпок. Оттуда шеф сопроводил меня в берлогу под основным подвалом. Я еле втиснулся между раковиной и газовыми плитами. Жарище, градусов 45, и потолок, мне лично не позволявший во весь рост распрямиться. Далее следует один из самых запоминающихся фрагментов текста, где автор сопоставляет зловонные испарения кухни и ароматы, соседствующего с ней зала ресторана, одного из самых дорогих в Париже. Клиенты едят среди зеркал, цветов, белоснежных скатертей и позолоченных карнизов. Но всего в нескольких шагах, сразу за дверью кухни, наше мерзкое грязище. До вечера на уборку пола ни минуты. И топчешься по скользкой мыльной каше салатных листьев, размокших салфеток, остатков пищи. За столиками дюжина официантов, сняв пиджаки, демонстрируя взмокшие подмышки, месят себе салаты. На больших пальцах едоков следы сметаны из горшочков. Умывальника не имелось. Только две раковины с затычками. И у официантов было обычным делом ополоснуть лицо в той же воде, где споласкивалась посуда. Клиенты, однако, об этом не подозревали. Пожив среди богачей в Итоне и среди бедняков в подвале парижского отеля и на улицах Лондона, Оруэлл пришел к твердому выводу, что рядовой миллионер — тот же рядовой мойщик тарелок в ином костюме. Тем же, кто боится, что толпа вырвется на волю и начнет громить улицу, он отвечал: «Толпа фактически уже теперь свободна. Толпа богатых». Иными словами, с точки зрения Оруэлла, богачи вели классовую борьбу, грабя бедняков. Только не желали этого признавать. Теперь Оруэлл считал себя писателем. В середине 1930-х годов он жил в богемном районе Хэмпстед в северном Лондоне. В комнате над букинистической лавкой уголок книгачея. Здесь по утрам и вечерам он писал плохие романы, днем продавал книги. В описании Оруэлла его пристанище походило на гробницу. Пропахшую старой бумагой комнатенку сплошь заполняли книги из разряда ветхих и неходовых. Вряд ли тот период его жизни был многообещающим. Он не был прирожденным романистом. Так деликатно охарактеризовала Оруэлла писательница Мэри Маккарти. Границы возможностей Оруэлла как традиционного беллетриста видны каждому, кто пролистает его романы середины 1930-х годов. «Дочь священника», «A Clergyman's Daughter», 1935, «Да будет фикус», «Keep the aspidistra flying», 1936, «Глотнуть воздуха», «Coming up for air», 1939. Читать их почти невозможно. Вот неуклюжая завязка «Дочери священника». Будильник на комоде грохнул мерзкой лязгающей бомбой. Вырванная из чащи каких-то безумных кошмаров, Дороти вздрогнула, очнулась, перевернулась навзничь и лежала, уставясь в темноту, не в силах даже шевельнуться. Помимо опубликованных, Оруэлл написал еще два романа, которые впоследствии уничтожил. От них ничего не осталось. Его друг Джек Коман, также писатель-социалист, сказал однажды, что в 1930-х Оруэлл писал быстро, как только мог, зарабатывая ровно столько, чтобы прокормиться. Обобщенной характеристикой этих книг служит уничижительная реплика романиста Энтони Пауэлла, также друга Оруэлла. За исключением проекции его самого, персонажи его романов лишены жизненности, хотя порой удачно исполняют роли марионеток для выражения текущего тезиса автора. Сам Оруэлл позднее писал приятелю, попросившему прислать ему экземпляр «Да будет фикус». «Есть две или три книги, которых я стыжусь и не позволяю переиздавать или переводить, и это одна из них. Она даже хуже той, что называется «Дочь священника». Я написал ее просто в качестве упражнения и не собирался издавать, но отчаянно нуждался в деньгах, так же, как и во времена, когда написал «Да будет». В то время во мне просто не было книги. Но я практически голодал и был вынужден состряпать хоть что-нибудь, чтобы получить фунтов 100. Все это было далеко от таланта Оруэлла, еще не открытого им самим. Два великих романа, которые он напишет к концу жизни, «Скотный двор» и 1984, окажутся не натуралистической беллетристикой, типичной для 20 века, а скорее разновидностью жанров, в общем, считающихся второстепенными, сказки и триллера. Однако, построенные на фундаменте политики в ее основном понимании как способа организации социума и взаимоотношений с ним личности, «Скотный двор» и 1984 отражали действительность точнее, чем многие традиционные романы. Более успешным итогом весны 1935 года стало знакомство Оруэлла с будущей женой. Эйлин О'Шонесси, привлекательная, яркая молодая женщина, окончила в 1927 году Оксфорд, где изучала английскую литературу. На момент их встречи она работала над магистерской диссертацией по психологии в Университетском колледже Лондона. Ее темой была оценка интеллекта и воображения у детей. Через несколько месяцев увидела свет британское издание «Дней в Бирме». Теперь на счету Оруэлла было две книги. Однако у него уже появилось подозрение, что в книге о Париже и Лондоне он сосредоточился не на тех группах людей. К сожалению, классовую проблему нельзя решить, водя дружбу с оборванцами, писал он. Оборванцы, попрошайки, преступники и отбросы общества, как правило, совершенно исключительные существа. И для рабочего класса в целом типичны не более, чем, скажем, пишущая интеллигенция типична для класса буржуазии. Теперь Оруэлл хотел погрузиться в средоточие британской экономики, которым в те годы являлись угольные шахты Северной Англии, пожить среди людей, вкалывающих в забоях. В январе 1936 года Оруэлл бросил книжную лавку и отправился изучать рабочий класс. Первой остановкой на его пути стала гостиница в Ковентри, где он провел ночь. «Запах, как в типичных меблированных комнатах», — записал он в дневнике. «Полоумная горничная с огромным телом, крохотной головой и валиками жира на шее, до нелепости похожими на жир свиных окороков». Он приехал на север на поезде и провел 2 месяца, перемещаясь по угледобывающему району недалеко от Ливерпуля. Большую часть времени Оруэлл проводил на ногах, пешком совершая многокилометровые переходы между городами в дождь и снег. 12 февраля 1936 года он прошел через Уиган, город угля и каналов, на полпути между Манчестером и Ливерпулем, испещренный терриконами и грязными лужами. Пронизывающий ветер. Пришлось отправить пароход ломать лед перед угольными баржами на канале. Несколько крыс, медленно бегущих в снегу, очень смирных, вероятно, слабых от голода. Написанная впоследствии книга «Дорога на Уиган-Пирс» — самая прямолинейная из небеллетрических сочинений Оруэлла. Это в действительности не повествование, а просто, но блестяще построенное отображение реалий жизни рабочего класса в угледобывающем регионе, период экономической депрессии. Это не значит, что собрать материал для этой книги и написать ее было делом простым. Вспомним одну из самых знаменитых реплик Оруэлла. «Чтобы видеть то, что происходит прямо у вас перед носом, нужны отчаянные усилия». Вернувшись на юг из Уигана, Оруэлл открыл лавку, арендовав маленький двухэтажный коттедж в деревне Оллингтон в Хартфордшире, на полпути из Лондона в Кембридж. Это было крохотное селение с 34 домами, двумя пабами и церковью. В коттедже не было электричества, горячей воды и водопровода, но имелась комната, которую писатель приспособил под магазин. Входная дверь, высотой всего около 1 метра 20 сантиметров, вероятно, доставляла много проблем долговязому Оруэллу. Между приступами сочинительства он продавал бекон, сахар и свечи, а также яйца от своих несушек и выращенные им овощи. «У них была правильная беконорезка», — вспоминал Фред Бейтс, местный сельскохозяйственный рабочий. «Красивый же у них был бекон». Доходы от торговли покрывали арендную плату, составлявшую меньше 2 фунтов в месяц. Книга, которую Оруэлл написал в этом коттедже, словно сшита из разных кусков. Первая часть «Дороги на Уиган-Пирс» представляет собой коллекцию свидетельств непосредственного очевидца о жизни английских бедняков. Где они живут, что едят, как пытаются сберегать тепло в доме, как работают или как, по мере углубления кризиса, все больше превращаются в безработных. На этих страницах впервые появляется писатель Джордж Оруэлл, которого мы знаем сегодня. Что-то от его личности проглядывало еще в «Фунтах лиха», но теперь Оруэлл достиг зрелости. Он уже не пытается поразить шокирующей сенсационностью, как в более ранней книге, а выстраивает повествование из мелких надежных фактов. Он пишет, что рацион рабочих составляет белый хлеб и маргарин, солонина, чай с сахаром и картофель. Вероятно, из-за недостатка кальция большинство остаются без зубов к 30 годам. В Ланкашире он наблюдает, как женщины приходят к терриконам и, стоя на коленях в зольной грязи, на пронзительном ветру, собирают кусочки угля. Они рады этой возможности. Зимой им отчаянно не хватает топлива. Оно почти более важно, чем пища. Вокруг, насколько хватает глаз, виднеются терриконы и подъемные лебедки угольных шахт. И, из-за экономической депрессии, ни одна из этих шахт не может продать весь уголь, который способна добыть. Часть книги представляет собой оруэлловские записки из подполья, в буквальном смысле. В книге о Париже и Лондоне он сходил в подземный мир гостиничной судомойни. Здесь спускался в угольную шахту и убеждался, что она соответствует его представлению о преисподней. «Здесь было почти все, что мысленно видишь в аду. Зной, шум, сумятица, темнота, нечистый воздух, а главное — невыносимо тесное пространство. Однажды под землей ему пришлось, скорчившись, пробираться до забоя больше 1,5 километра по туннелю высотой около 1 метра 20 сантиметров. Путь занял почти час и смертельно его вымотал. А ведь для шахтера это всего лишь дорога до рабочего места», — писал Оруэлл. «А потом ему предстоит день тяжелой работы. До потемнения в глазах и с глоткой, забитой угольной пылью. Перед нами Оруэлл, добравшийся до сути проблемы. Однако он еще не полностью сформировался как писатель. Вторая половина книги представляет собой странное, непривычно многословное эссе, в котором Оруэлл препарирует английский социализм, пытаясь понять, почему социалистические идеи не смогли покорить воображение английского среднего класса или хотя бы добиться эмоциональной приверженности социалистов-рабочих. Эта часть также примечательна своими промахами, как и удачами, что делает дорогу на Уиган-Пирс занятно неровным достижением, как выразились Питер Стенски и Уильям Абрахамс в биографии Оруэлла. Эта вторая половина ненаблюдательна и местами плохо написана, что необычно для Оруэлла. Вдобавок, временами текст отдает злопыхательством. Например, когда автор высмеивает странности среднего класса, ассоциирующиеся с английским социализмом. Создается впечатление, что сами слова «социализм» и «коммунизм» притягивают к ним с магнетической силой каждого поглотителя фруктовых соков, нудиста, сандалиеносца, сексуального маньяка, квакера, шарлатана-натуропата, пацифиста и феминистку в Англии. Всего через 8 страниц он снова обличает унылое племя высоколобых женщин, любителей сандалий и усатых глотальщиков фруктового сока, слетающихся на запах прогресса, как навозные мухи на дохлую кошку. Еще больше поражает в этой части книги один из самых странных замыслов Оруэлла. Его попытка создать политическую теорию на основе собственного гипертрофированного обоняния. Подлинный секрет классовых различий на Западе сводится к 4 пугающим словам. Низшие классы мерзко пахнут. Практически любой другой порог можно преодолеть, рассуждает он. Можно проникнуться сочувствием к убийце или садомиту, но нельзя питать привязанность к человеку, чье дыхание смердит. Я имею в виду, постоянно смердит. Вы его возненавидите. И в том же духе еще несколько страниц, которые, вероятно, лучше всего поймут другие жертвы сверхчувствительных обонятельных рецепторов. Эта напасть называется гиперосмией. Неудивительно, что дорога на Уиган-Пирс возмутила многих его друзей и товарищей-социалистов. Я подумала, что это действительно ужасная книга, сказала Кей Иквелл, одна из левацких друзей Оруэлла в то время. Я полагала, что она опорочила всех социалистов. Она выставила рабочий класс в самом гнусном свете. Ей особенно не понравилось то, как он изобразил шахтеров. Шахтеры в те дни были очень политизированы. Они были в большей или меньшей степени авангардом профсоюзного движения. Он же словно проигнорировал все позитивное, что происходило в политике, и сосредоточился на всех отталкивающих аспектах. Здесь слышится эхо критики, которой империалисты старой закалки встретили дни в Бирме. Даже издатель, опубликовавший книгу, действовал вопреки своему желанию. Предисловие Виктора Голландса граничит с извинениями за то, что книга вышла в рамках его левого книжного клуба. Он шокирован тем, что Оруэлл изобразил социалистов чудаковатыми сумасбродами. Он пытается интерпретировать романтическую теорию классовых различий как откровенное признание раскаивающегося сноба из среднего класса. Он осуждает оруэлловскую странную невежливость, с которой тот называет русских комиссаров полуграммофонами-полугангстерами. И, наконец, отбивает идеологическую чечетку, которую Оруэлл будет высмеивать на протяжении всей дальнейшей карьеры. У левого книжного клуба нет политики. Было бы даже неверным сказать, что Народный фронт является политикой левого книжного клуба. Иными словами, Народный фронт — это не политика левого книжного клуба, а само существование левого книжного клуба тяготеет к Народному фронту. Непонятно, что все это значит. Возможно, ничего. В конечном счете, в дороге на Уиган-Пирс, при всей ее неоднородности и противоречиях, виден писатель, движущийся вперед, но пока еще несколько сбиваясь с темпа. Лучшее в этой книге то, что, написав ее, Оруэлл завершил учебу и нашел свои истинные способности и настоящую тему. Его литературным методом было открывать и излагать факты. Его видение заключалось в том, что обладающий властью почти всегда попытается исказить правду. Оруэлл не мог этого знать, но тогда, в конце 1930-х годов, он стоял на пороге величия. Он стал особенно восприимчив к расхождениям между теорией и реальностью, между тем, какими люди пытаются казаться, и тем, какие они на самом деле. Он был готов и даже стремился принять неудобную и непопулярную правду. Этот образ мысли прекрасно подготовил Оруэлла к тому, чтобы писать о смертельном столкновении идеологии и реальности. Сначала на национальном уровне, на гражданской войне в Испании, затем в глобальном масштабе Второй мировой войны. Оруэлл и Эйлин О'Шонесси поженились в июне 1936 года, когда он превращал свои заметки о путешествии на север Англии в книгу. Они вдвоем отправились из своего коттеджа в церковь деревни Уоллингтон. После церемонии было празднование в пабе. В браке Эйлин порой будет проявлять свой непокорный характер. Когда однажды утром за завтраком муж мимоходом обронил перед гостями, что производители бекона добились принятия государственных мер, делающих невозможным для фермеров засолку свинины, Эйлин оспорила его голословное утверждение. Оруэлл упорно продолжал клясть санитарные нормы, не приводя никаких подтверждений сказанному. Эйлин заметила: подобное мог бы утверждать безответственный журналист. Она вникала в местную жизнь. Узнав, что в деревне есть неграмотный 10-летний мальчик, Эйлин научила его читать, чтобы он мог поступить в школу. Через месяц после их свадьбы началась война в Испании между левым правительством и повстанцами, значительной частью испанской армии и флота, поддержанных фашистами, ультранационалистами и некоторыми католическими организациями. Эта война сразу захватила внимание новобрачных. В декабре, едва закончив рукопись «Дороги» на Уиган-Пирс и передав ее издателю, Оруэлл заложил кое-какое фамильное серебро, чтобы покрыть путевые расходы, и устремился в Барселону. Эйлин последовала за ним через два месяца. Оруэлл поехал в Испанию бороться с фашизмом, а в итоге был затравлен коммунистами. Это главный факт его участия в гражданской войне в Испании и ключевой факт всей его жизни. Но если бы пуля снайпера немного иначе прошла через его шею в мае 1937 года, он бы так и не написал свою первую великую книгу «Памяти Каталонии». И мир так и не получил бы великого писателя, которому до сих пор приковано наше внимание.